Глава 10. Годы растерянности и надежд. 1953-1964. Первое. Первый триумвират. После смерти Сталина Маленков казался его естественным преемником. В последние годы жизни Сталина он стал главной политической фигурой в партии. Маленков прочел вместо Сталина, впервые после 12-го съезда партии, отчетный доклад ЦК на 19-м съезде в 1952 году. Фотография Маленкова вместе со Сталином и Мао Цзэдуном появилась во всех газетах 12 марта 1953 года. Рядом со статьей Мао Цзэдуна, в которой было написано «Мы глубоко верим, что Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза и советское правительство во главе с товарищем Маленковым безусловно смогут продолжить дело Сталина». Это было как бы предъявлением законных прав на наследование. Правда, 12.03.1953. Маленков небрежно отмахнулся от предложения Хрущева собраться, чтобы обсудить, как и кому вести дела дальше. «Поговорим», — бросил он, уезжая из ближней дачи Сталина немедленно после того, как врачи констатировали смерть диктатора. Мемуары Хрущева. Хрущев промолчал, но принял свои меры. Вывез важные архивы к себе в ЦК КПСС, начал готовиться к решающей схватке за власть. На совместном заседании правительственных органов и ЦК КПСС 6 марта 1953 года Хрущев одержал первую важную победу. Его освободили от обязанностей секретаря МК КПСС и предложили сосредоточиться на работе в секретариате ЦК. Ни Маленков, ни Берия, вступившие в союз еще при подготовке ленинградского дела, не видели в Хрущеве серьезного соперника в борьбе за власть. Помыслы обоих были направлены на захват контроля над государственной властью. Оба допустили серьезную ошибку, переоценив значение поста главы правительства и государственной безопасности и недооценив обладание контроля над партийным аппаратом. Не сам пост председателя Совета министров СССР важен для удержания власти, а важна личность главы правительства. Сталин на посту председателя Совета министров оставался всевластным диктатором. Таким он был бы и без этого поста. Маленков лишь занимал должность, но не был диктатором. Он был не более чем председателем Совета министров. Хрущев не стал претендовать на высшую правительственную должность. Вопреки своему характеру, он оказался на этот раз достаточно терпеливым, чтобы ждать. Для него Маленков сам по себе был не опасен. Опасен был Маленков в союзе с Берией или Берия в союзе с Маленковым. Хрущев был плоть от плоть партийного аппарата и великолепно знал настроение его верхушки, секретарей обкомов партии, становившихся теперь истинной властью на местах. Они хотели быть свободными от страха, от наблюдения за ними местных начальников управлений государственной безопасности. Они были лояльны центру, но хотели большей самостоятельности в решении местных дел и гарантии личной безопасности. Для них, как и для Хрущева, самым опасным человеком был Берия. Он был ненавидим большинством партийно-государственной верхушки и военной бюрократией. Хрущев добился немедленно после смерти Сталина разделения партийной и государственной власти. 14 марта 1953 года Маленков был по собственной просьбе освобожден от обязанностей секретаря ЦК КПСС, но остался председателем Совета министров. Хрущев стал фактически первым секретарем ЦК КПСС. Правда, 21.03.1953. Эта должность, исчезнувшая после 19-го съезда, была официально восстановлена в сентябре 1953 года. 15 марта 1953 года четвертая сессия Верховного Совета СССР утвердила новое государственное руководство. Ворошилов был избран на номинальный, но почетный пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. Маленков был назначен председателем Совета Министров СССР. Берия, Молотов и Каганович – его первыми заместителями. Булганин и Микоян – заместителями. У власти оказался первый триумвират – Маленков, Берия, Молотов. Последний фактически был отодвинут в область внешней политики. Новое правительство нуждалось в поддержке народа, еще неспокойного после ухода всевидящего и вездесущего. Правительство обещало позаботиться о благе народа и заявило о своей готовности немедленно улучшить отношения с Соединенными Штатами Америки. Там же 16.03.1953. Следуя традиции, правительство объявило 1 апреля о новом снижении государственных розничных цен на продукты, одежду, бензин и стройматериалы. Известие 1.04.1953. С чего начать? Этот вопрос был и остается главным при любой смене власти. Был он главным и для нового руководства, пришедшего на смену Сталину. Ответ на этот вопрос был довольно сложным и далеко не однозначным. В последние годы жизни Сталина в стране, буквально во всех областях, возникло сильное напряжение. Внешнеполитическая ситуация таила в себе опасную перспективу сползания к Третьей мировой войне. Маленков, как это видно из его первых действий, понял, что необходимо дать народу материальное облегчение, в котором ему так долго отказывали. Программа триумвирата была суммарно изложена в первом официальном докладе Маленкова на заседании 4-й сессии Верховного Совета СССР 15 марта 1953 года, через неделю после того, как тело Сталина было внесено в мавзолей, и появилась еще одна надпись «И.В. Сталин». Законом для нашего правительства является обязанность неослабно заботиться о благе народа, о максимальном удовлетворении его материальных и культурных потребностей. Там же, 16.03.1953. Этот лозунг был как бы вывеской нового руководства. В печати началась кампания за увеличение производства товаров легкой промышленности и продовольственных товаров. Спустя несколько месяцев на 6-й сессии Верховного Совета СССР Маленков, отметив неблагополучие в сельском хозяйстве, призвал в ближайшие 2-3 года добиться создания в нашей стране обилия продовольствия для населения и сырья для легкой промышленности. Коммунист, 1953 год, номер 12, страница 17. Новый премьер призывал также изменить отношение к личному хозяйству колхозников, расширить жилищное строительство, развивать товарооборот и розничную торговлю там же. Значительно увеличились капиталовложения на развитие легкой пищевой рыбной промышленности. Уже первые мероприятия нового правительства, понизившего налоги на крестьян, создали ему широкую популярность. Именно Маленков, а не Хрущев, был в первое время наиболее популярной фигурой среди народа. Одним из особенно плачевных последствий 30-летней сталинской диктатуры был упадок сельского хозяйства. Наследникам Сталина предстояло принять важные решения, от которых зависела не только судьба десятков миллионов колхозников, но и экономика страны на многие десятилетия вперед. Никто из новых руководителей не помышлял, конечно, о кардинальном решении вопроса, ликвидации полукрепостной колхозной системы. Но они пытались найти пути некоторого облегчения бремени колхозников, повышения рентабельности колхозного производства. В течение многих лет колхозники едва сводили концы с концами. особенно в Центральной и Северо-Западной России. Их существование поддерживали не эфемерные доходы колхозов, о которых трубила советская печать, вызывая восторги умиления западной прогрессивной интеллигенции, а карликовые приусадебные участки, корова, кормилица семьи испокон веков. После войны натуральные и денежные налоги с колхозов и колхозников в пользу государства возросли неимоверно. Вместе с голодом 46-го и 47-го года новые поборы привели к гибели сотен тысяч крестьян и к окончательному обнищанию миллионов. Чтобы избежать уплаты налогов, а налоги взимались не в виде общей суммы, а с каждой единицы сельскохозяйственной культуры или с домашнего скота и птицы, колхозники вынуждены были свертывать многостороннее хозяйство и оставлять только те его части, налог на которые был меньше или без которых семье попросту грозила бы голодная смерть. Одним из первых мероприятий триумвирата было сокращение сельскохозяйственного налога с приусадебных участков, отмена натурального налога и замена его денежным, и повышение закупочных цен на излишки сельскохозяйственной продукции. Были полностью сняты недоимки по сельскохозяйственному налогу за прошлые годы. Денежный налог по закону о сельскохозяйственном налоге от августа 1953 года был фактически снижен с каждого колхозного двора в среднем в два раза. Сборник законов СССР, указанное сочинение, том 2, страницы 285-294. В передовой статье первого номера за 1953 год Центрального теоретического органа КПСС журнала «Коммунист» торжественно объявлялось: «Зерновая проблема, считавшаяся ранее наиболее острой проблемой, решена прочно и окончательно». «Коммунист», 1953 год, номер 1, страница 5. В 10-м номере того же журнала были опубликованы материалы сентябрьского пленума ЦК КПСС, посвященного положению в сельском хозяйстве. К 13-му номеру журнала от мажорного тона не осталось и следа. Там же номер 13. Хрущев признал, что все заявления о разрешении зерновой проблемы были лживыми. Налоги на индивидуальные хозяйства колхозников снова были понижены. Владельцы коров получили льготы. Было решено поощрять впредь мелкое хозяйство рабочих и служащих, разведение свиней, домашней птицы. Поощрялось даже обзаведение коровами. Фактически это было признанием, что приусадебное хозяйство крестьянина и рабочего в небольших провинциальных городах является главным источником поддержания не только собственного существования, но и источником снабжения сельскохозяйственными продуктами значительной части населения страны. Хрущев о мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР, Москва, 1953 год, страница 28. Но в 1953 году четвертая часть из 20 миллионов крестьянских семей не имела коров. В 1954 году был отменен налог за владение коровой и свиньями. К этому времени налог на приусадебный участок снизился в 2,5 раза по сравнению с 1952 годом. Эффект новой меры был потрясающим. Деревня и близлежащие к сельской местности города перестали испытывать острую нужду в продовольствии, хотя положение все еще оставалось достаточно серьезным. Главное же заключалось в том, что крестьяне еще раз поверили государству, что может быть улучшение в их беспросветной жизни. Легко себе представить, каковы были бы результаты перевода сельского хозяйства на иные рельсы, если относительная свобода использования приусадебного хозяйства, распространившаяся всего на 2% всех обрабатываемых земель в стране, так быстро и в такой короткий срок изменила положение. Значительным облегчением для населения явилось сокращение в два раза суммы подписки на очередной государственный заем «Развитие народного хозяйства СССР», выпуск 1953 года. Правда, 25.06.1953. Намерение нового руководства успокоить нервы народа проявилось в упорядочении рабочего дня в учреждениях. Практика ночного бдения была осуждена. Отныне работа в учреждениях союзного и республиканского значения начиналась в 9 часов утра и заканчивалась в 6 часов вечера с часовым перерывом на обед. Известие 1.09.1953. 4 апреля 1953 года было опубликовано безо всяких комментариев сообщение Министерства внутренних дел СССР о том, что дело врачей-убийц было провокационно состряпано бывшим руководством бывшего Министерства государственной безопасности и что обвиненные врачи не повинны ни в каких преступлениях. Там же 4.04.1953. То было удивительное заявление, ибо бывший руководитель бывшего Министерства государственной безопасности Игнатьев немедленно после смерти Сталина был сделан секретарем ЦК КПСС. Игнатьев никак не мог бы быть избран в секретаря ЦК без согласия Хрущева. Но Игнатьев нес прямую ответственность за подготовку процесса врачей. Имел ли Хрущев какое-либо касательство к этому делу? Вопрос этот тем более закономерен, что Игнатьев никогда позднее не был привлечен к партийной и государственной ответственности, а был после освобождения его от обязанностей секретаря ЦК направлен на партийную работу в качестве первого секретаря Башкирского обкома партии. Как бы то ни было, но заявление МВД от 4 апреля имело огромное политическое значение, как декларация о разрыве с прежней практикой беззакония и террора. Многие семьи арестованных врагов народа увидели в этом возможность для пересмотра обвинений и приговоров по делу их родных. В прокуратуру СССР и в партийные органы посыпались сотни тысяч заявлений с просьбами пересмотреть дела осужденных. Позднее, после ареста Берии, в партийных кругах утверждали, что коммюнике не было согласовано Берией с секретариатом ЦК, иначе оно было бы опубликовано не от имени Министерства внутренних дел, а от имени правительства, и формулировки были бы иными. Вероятно, так и было бы на самом деле. Коммюнике МВД создавало новую, огромную и не очень желательную проблему для нового руководства — реабилитации сотен тысяч, а может быть и миллионов людей, исчезнувших в годы террористической диктатуры Сталина. Вероятно, не было ни одного крупного партийного или государственного деятеля, который не был бы прямо или косвенно причастен к массовым преступлениям советского режима, или, во всяком случае, не извлек бы для себя какой-либо выгоды во время террора 30-х и 40-х годов. Теперь число врагов Берии в руководстве значительно увеличилось, так как многие опасались разоблачений. Пока что Берия распорядился освободить родственников членов руководства, арестованных и посланных в лагеря в последние годы жизни Сталина. Берия лично вручил Молотову, его супругу, жемчужину, попавшую в лагерь в последние годы жизни Сталина. Мемуары Хрущева. Заодно он распорядился освободить бывшего министра госбезопасности Абакумова, угодившего в тюрьму по случаю дела врачей-убийц, выпустили из тюрьмы маршала артиллерии Яковлева и его сына, а также маршала авиации Новикова, арестованного по навету Василия Сталина. Светлана Аллилуева, «Только один год», указанное сочинение, страница 322. Имя Берии стало довольно популярным среди интеллигенции и городских слоев на короткое время. Его популярность была связана с коммюнике от 4 апреля. Берия, а вместе с ним и Триумвират, сделали очень ловкий ход, соединив Министерство внутренних дел с Министерством государственной безопасности и создав новое под вывеской «Министерство внутренних дел». Таким образом, пугающие слова «государственная безопасность» исчезли на короткое время, создав иллюзию перемен и вызвав бурю рукоплесканий среди левых интеллектуалов Запада. Но о преждевременности этих надежд свидетельствовал указ Верховного Совета СССР об амнистии от 27 марта 1953 года. Известие 28.03.1953. По этому указу, получившему неправильное название Ворошиловского по имени первого председателя Президиума Верховного Совета СССР Ворошилова, подписавшего этот указ, на самом деле указ об амнистии был подготовлен при активном участии Берии. Освобождались из заключения те, кто был осужден на срок до 5 лет, иногда до 8 лет, некоторые категории инвалидов, несовершеннолетних и женщин. Амнистия не касалась политических заключенных. Летом 1953 года массы уголовников, освобожденные из лагерей по мартовскому указу об амнистии, наполнили города страны. Даже в Москве стало небезопасным появляться вечерами на улицах из-за риска быть убитым или ограбленным. В Москву были введены части внутренних войск, появились конные патрули. Позднее, после устранения Берии, ему инкриминировалось в числе прочих преступлений намерение использовать выпущенных из тюрем уголовников для захвата власти. Берия стал популярным в национальных республиках. С его именем связывали поворот в области национальной политики за предоставление больших прав союзным республикам и против русификаторских тенденций. В республиках прошли пленумы ЦК местных компартий, на которых осуждалась практика великодержавной политики. На пленуме ЦК Компартии Украины говорилось о серьезных извращениях ленинско-сталинской национальной политики. Главу украинской партии Мельникова, в частности, упрекали в том, что он на руководящую работу в западной области Украины послал работников из других областей Украины и что преподавание в высших учебных заведениях западной Украины было фактически переведено на русский язык. На пленуме ЦК в Литве отмечалось то же самое – слабое выдвижение национальных литовских кадров на руководящую работу. Нефедов Тюрин, «Дружба народов СССР. Источник силы советского государства». Известие 19.06.1953. Открытые протесты против русификаторства в той или иной форме можно было услышать в то время на всех, без исключения, пленумах ЦК национальных компартий. Берия представил проект в президиум ЦК относительно этнического состава руководящих органов на Украине. Его мысль заключалась в том, чтобы на местах руководили местные украинские кадры, и чтобы их не передвигали в Москву. Президиум ЦК КПСС освободил русского Мельникова от обязанностей первого секретаря на Украине и назначил на его место украинца Кириченко. Несомненно, что перемены были сделаны с согласия Хрущева, так как Кириченко был его ставленником. Писатель Корничук был введен в состав президиума украинского ЦК. Подобного же рода перемещения были проведены в прибалтийских республиках и в Белоруссии. Как свидетельствует Хрущев в своих мемуарах, Президиум ЦК КПСС принял решение, что пост первого секретаря в каждой республике должен быть предоставлен местному выходцу, а не русскому, посланному из Москвы. Хрущев признает, что точка зрения Берии о том, что преобладание русских в руководстве республик должно быть изменено, совпадало с точкой зрения ЦК. Обвинение Хрущева, что Берия рассчитывал таким путем обострить отношения внутри руководства в республиках и между центральным руководством в Москве и республиканскими руководителями, мемуары Хрущева, не выдерживает критики. Если Берия действительно стремился к захвату власти, то это прямо бы противоречило его цели. Была ли у Берии программа по национальному вопросу, хотел ли он действительно усилить национальный элемент в республиках и в каких целях, остается открытым. Но немедленно после ареста Берии во всех национальных республиках снова прошли пленумы и митинги, на которых Берия осуждался за попытки поссорить национальности Советского Союза под фальшивым предлогом борьбы с нарушениями национальной политики партии. Известия 12.07.1953. Передовая статья «Основы прочности многонационального советского государства». Впрочем, это было в порядке вещей. Берия, повинный во множестве преступлений против человечности, был ведущей силой первого триумвирата. Об этом можно судить по обвинениям, выдвинутым против Берии в закрытом письме ЦК после его ареста. Оказывается, что именно Берия выступал за международную разрядку, за объединение Германии и ее нейтрализацию, за примирение с Югославией, за предоставление национальным республикам больших прав, прекращение русификации в области культуры, за выдвижение на руководящие должности выходцев с мест. В письме ЦК КПСС указывалось на необычайную активность Берии, засыпавшего президиум ЦК всевозможными проектами.